О, Ральф, о мой бог! Ральф, ты видишь? Шш, Луиза, шш. Прямо перед ними была маленькая грязная каморка, одновременно служившая и кухней, и столовой. Помещение казалось убогим и жутким. Посредине располагался стол, у которого, по мнению Ральфа, спилили большую часть ножек. Остатки еды – нечто серое, протухшее, киселеобразное, по виду напоминающее засохшую жижу на дне миски, стояли на столе. Рядом примостился единственный грязный колченогий стул. Справа от стола находился примитивный стульчак, представлявший собой просто ржавое металлическое ведро с водруженным на него туалетным сиденьем. Оттуда отвратительно несло. Единственным украшением каморки служило висящее на стене старое зеркало в бронзовой раме, такое тусклое, что, глядя в него, можно было подумать, будто смотришь сквозь толщу воды. Слева от зеркала располагалось некое подобие кровати, состоявшая из грязного матраца и мешка, набитого то ли соломой, то ли сбившимся пером. И подушка, и матрац спазматически посвечивали потом существа, пользовавшегося ими. «Сны, прячущиеся внутри этой подушки, свели бы меня с ума», — подумал Ральф. Где-то внизу, одному богу известно, как далеко, гулко капала вода. В арочном проеме на противоположной стене виднелось нечто вроде кладовой, где беспорядочной кучей были свалены разнообразнейшие предметы. Ральф даже моргнул пару раз, словно желая убедиться, что он действительно видит все это. «Да, это именно то место», — подумал он, — «здесь мы найдем то, ради чего пришли». Луиза, словно в состоянии трансового гипноза, медленно двинулась в сторону второй арки. Ее губы дрожали от страха, но в глазах светилось безудержное любопытство. Именно такое выражение, по мнению Ральфа, было у жены герцога «Синяя борода», когда она открыла дверь комнаты, в которую ей запрещалось входить. Неожиданно к Ральфу пришла уверенность, что Атропа спрячется за этой аркой, держа наготове ржавый скальпель. Поспешив за Луизой, он остановил ее у самой арки. Ральф схватил женщину за руку, приложил палец к губам и покачал головой, приказывая молчать. Он присел на корточки, опершись рукой о грязный пол, словно спринтер в ожидании выстрела стартового пистолета. Затем ринулся в помещение, наслаждаясь податливостью тела даже в такой момент, сделав кувырок через плечо и катясь клубком. Ногой он задел коробку, рассыпав по полу массу вещей: непарные перчатки и носки, несколько старых книжек в мягких переплетах, шорты, отвертку с бордовыми пятнами, то ли краски, то ли крови, на стальном стержне. Ральф встал на колени и оглянулся на Луизу, застывшую в проеме арки с прижатыми к груди руками. По обе стороны арки никого не было, лишь коробки, вплотную приставленные к стене. Ральф с удивлением читал надписи: «Смирнов», «G&B», «Джек Дэниелс», «Джилбейс» — торговые марки известных фирм, производящих спиртное и сигареты. Очевидно, Атропос питал тайное пристрастие к коробкам, словно скряга, который никогда ничего не выбрасывает. «Ральф, там безопасно?» Странное определение, но Ральф все же кивнул и протянул руку. Луиза поспешила к нему, еще раз поддернув юбку и с возрастающим удивлением оглядываясь вокруг. Пока они находились по ту сторону арки в грязной мрачной каморке Атропоса, кладовая показалась им большой, но, уже находясь внутри, Ральф понял, что помещение гораздо просторнее, оно напоминало склад огромного магазина. Целые ряды неровно составленных бутылок. Коробки стояли лишь возле входа, все остальное пространство было захламлено, являя собой на две трети лабиринт, а на треть – западню. Ральф решил, что даже такое определение, как склад, не совсем соответствовало действительности, ведь где-то в нем мог скрываться Атропос. И если он там, то, возможно, наблюдает за ними. Луиза не спрашивала, что именно они ищут. По выражению ее лица Ральф понял, что теперь ей это известно. Когда она заговорила, от задумчивого тона ее голоса у Ральфа холодок побежал по спине. Должно быть, он очень стар. Да, очень стар. Ярдах в 20 от них, в глубине кладовой, наполненной тем же самым красноватым свечением, что и ведущая вниз лестница, Ральф увидел большое помятое колесо, лежащее на плетеном стуле, водруженном, в свою очередь, на треснувший гладильный пресс. От вида этого колеса Ральфу стало совсем худо, словно метафора, созданная его умом в помощь пониманию концепции К, воплотилась в реальность. Он заметил ржавую стальную полоску вдоль внешнего ободка колеса и понял, что оно принадлежало велосипеду. «Правильно, это велосипедное колесо, ему никак не меньше века», — подумал он удивленно. «Сколько же людей, наверное, десятки тысяч, умерло в Дерри с тех пор, как Атропос приволок сюда колесо, и сколько смертей стало добычей слепого случая, в каких веках? Нельзя сказать. Возможно, это тянется с самого начала, когда бы и как бы ни началось. И все это время Атропос забирал что-нибудь у каждого, кого он обманул. Здесь и хранились его трофеи. Здесь и хранились. Ральф, оглянувшись, он увидел, что Луиза протягивает к нему обе руки. В одной она держала панаму с выемкой на полях, а в другой — темную расческу, которую можно купить в любой ловчонке за $1.29. Призрачное оранжево-желтое сияние по-прежнему липло к расческе, что вовсе не удивило Ральфа. Каждый раз, пользуясь расческой, хозяин, словно перхоть, оставлял на ней немного сияния как своей ауры, так и веревочки. Его не удивило также, что расческа лежала рядом с панамой МакГоверна. Последний раз он видел обе эти вещи вместе. Он помнил саркастическую ухмылку Атропоса, когда тот снял панаму и сделал вид, что причесывается. А потом он подпрыгнул и щелкнул каблуками. Луиза показывала на старое кресло-качалку со сломанными полозьями. Панама лежала на сиденье, а расческа была под ней. Она ведь принадлежала мистеру Уайзеру, правда? Да. Луиза немедленно протянула вещи Ральфу. Лучше ты возьми. Я не такая растяпа, какой считал меня Билл, но иногда я все же теряю вещи. Я никогда не прощу себе, если потеряю это. Ральф, взяв расческу, начал было засовывать ее в задний карман брюк, но, вспомнив, с какой легкостью Атропос извлек ее, положил расческу в глубокий боковой карман, затем оглянулся на Луизу, уставившуюся на панаму МакГоверна, с видом Гамлета, философствующего над черепом своего бедного Йорика. Ральф заметил в ее глазах слезы, и женщина отвела взгляд. Он любил эту панаму. Билл считал, что в ней он выглядит молодым и щеголеватым, хотя это не так, но он думал, что выглядит хорошо, и это важно. Ты согласен со мной, Ральф? Да. Луиза бросила панаму обратно на кресло и повернулась к коробке, набитой одеждой. Как только она отвернулась, Ральф, нагнувшись, заглянул под кресло в надежде увидеть сверкание сережек. Если панама Билли и расческа Джо лежали здесь, тогда, возможно, серьги Луизы. Но под креслом ничего не оказалось, кроме пыли и вязаного детского башмачка. «Невозможно, чтобы все произошло так легко и просто», — подумал Ральф, вставая и отряхивая колени. Внезапно на него обрушилась невероятная усталость. Они без всяких хлопот почти сразу же отыскали расческу Уайзера. Хорошо, просто великолепно. Но Ральф подозревал, что это лишь показная удача. Ему по-прежнему нужно было волноваться по поводу сережек Луизы. И, конечно, сделать то, ради чего их сюда послали. Что это было за дело, он не знал. а если кто-нибудь сверху и рассылал инструкции, до него они не дошли. «Луиза, у тебя есть соображения по поводу...» «Шшш!» «Что? Это он, Луиза?» «Нет. Тихо, Ральф, слушай». Ральф прислушался. Вначале он ничего не услышал, затем мысленно ощутил сжатие, щелчок, очень медленный и осторожный на этот раз. С легкостью перышка, парящего в потоке теплого воздуха, Ральф скользнул немного вверх и услышал тихий продолжительный звук, похожий на скрип дверных петель. Было что-то знакомое, не в самом звуке, но в навеянной им ассоциации, похоже на сигнализацию против взлома или на сигнал дымоулавливателя. «Это зовут нас». Луиза ледяными пальцами схватила его за руку. «Вот оно, Ральф, то, что мы ищем. Слышишь?» Конечно, Ральф слышал. Но чем бы ни был этот звук, он не имел никакого отношения к серьгам Луизы, а без них он отсюда никуда не уйдет. «Ну давай же, Ральф, давай! Мы должны его отыскать!» Он позволил Луизе увлечь себя дальше в глубину кладовой. Во многих местах завалы сувениров Атропоса фута на три возвышались над их головами. Как удалось такому тщедушному коротышке, мерзкой козявке, справиться? Ральф не знал, возможно, с помощью левитации, но в результате он потерял ориентировку среди завалов, пока они блуждали, петляя, поворачивая и иногда возвращаясь назад. Наверняка он знал лишь то, что теперь звук стал громче. По мере их приближения к источнику гудения тот превратился в жужжание насекомого, неприятно действующее Ральфу на нервы. Завернув за угол, Ральф увидел гигантскую цикаду, уставившуюся на него тусклыми черно-коричневыми зрачками размером с грейпфрут. Хотя отдельные ауры предметов, сваленных в сводчатом хранилище, и развеялись, как исчезает аромат цветка, засушенного между страницами книги, они все же присутствовали здесь под слоем зловония Атропоса, даже на этом уровне восприятия, когда все чувства Ральфа были разбужены и настроены. Невозможно было, улавливая эти ауры, не испытывать к ним отвращения. От немых следов смертей жертв слепого случая веяло ужасом и патетикой. Ральф понял, что ужасное место не только музей или логовище крыс, оно было языческим храмом, где Атропос исполнял собственную версию святого причастия, используя вместо хлеба и вина печаль и слезы. Блуждание Ральфа и Луизы по узким кривым проходам между кучами хлама стало мрачным, разрушающим душу и тело экспериментом. Каждый не вполне бесцельный поворот выставлял на обозрение сотни новых предметов, видеть и вспоминать о которых Ральфу не хотелось. Каждый предмет издавал свой собственный крик боли и отчаяния. Ральф не удивлялся, что Луиза разделяла его чувства. Идя позади него, женщина тихо всхлипывала, сдерживая подкатывающие к горлу рыдания. Здесь валялись искореженные детские саночки с привязанной к ним веревкой. Ребенок, которому они принадлежали, скончался от конвульсий в морозный январский день 1953 года. Был здесь и шест мажоретки, обернутый по спирали красно-белыми тентами. Девушку изнасиловали и забили до смерти камнем осенью 1967 года. Убийца, так и не пойманный, спрятал тело в небольшой пещере, где ее останки вместе с прахом двух других жертв покоятся и по сей день. Обнаружили они и брошь с камеей, принадлежавшую женщине, которой на голову упал кирпич, когда она шла по Мейн-стрит, чтобы купить свежий номер журнала «Vogue». «Вог» — один из самых популярных в Америке журналов для женщин. «Выйди, дама, из дома секунд на 30 раньше или позже, она осталась бы в живых». Находился здесь и дешевый нож мужчины, случайно застреленного во время охоты в 1937 году. Видели они и компас бойскаута, сломавшего шею во время подъема на гору Кат-1. Тапочек маленького мальчика по имени Гейдж Крид, которого переехал бензовоз, мчавшийся с превышением скорости по шоссе номер 15 в Ладлоу. Кольца и журналы, брелки от ключей и зонтики, шляпы и очки, погремушки и радиоприемники. Они различались лишь видом, но суть их была одна и та же. Тихие, печальные голоса людей, вычеркнутых из пьесы в середине второго акта, в то время как они еще разучивали свои роли, готовясь к третьему. Людей, бесцеремонно изгнанных, чьи дела остались незавершенными, а обязательства невыполненными. Людей, единственным преступлением которых было то, что они родились во владениях слепого случая. И попались на глаза сумасшедшему с ржавым скальпелем в руках. Луиза всхлипывала. «Ненавижу его! О, как я его ненавижу!» Ральф понимал, что она хочет сказать. Одно дело слушать разглагольствование Клотоила Хессиса о том, что Атропос является частью некой большой картины, возможно, даже служит высшему предопределению, и совсем другое — смотреть на кепку маленького мальчика, который упал в заброшенный подвал и умер в темноте, умер в агонии, умер, сорвав голос после шестичасового призывания любимой мамочки. Ральф, протянув руку, дотронулся до кепки. Ее хозяина звали Билли Уэтерби, и его последняя мысль была о мороженом. Ральф сжал руку Луизы. «Ральф, что происходит? Я слышу твои мысли. Уверена. Но это скорее похоже на шепот. Я думал о том, как мне хочется сделать отбивную котлету из этого ублюдка, Луиза. Возможно, нам удастся проучить его, показав, каково не спать по ночам. Как ты относишься к подобной идее?» Луиза согласно кивнула.